Нашего главного героя, в меру трансреально, зовут Пол. И он писатель. Менее успешный, чем ему хотелось бы. Разве всем нам не знакома эта неудовлетворенность? Даже Джон Апдейк чувствует себя ущемленным из-за того, что не получил Нобелевскую премию. В момент совершенной ясности и холодного ума одного из уэлсовских марсиан, Пол понимает, что его карьера не удалась. Позволив своему отчаянию разрастись до размера Вселенной, Пол неожиданно спрашивает, почему? Задается тем вопросом, который энциклопедия философии в своем введении к разделу о «почему» именует предшественником всех «почему». На обыденном языке «почему» есть нечто вместо ничто. Пол называет это онтологической заковыкой, ОЗ для краткости, и размышляет над этим вопросом большую часть книги. Появляется миллиардорукий куст, созданный исходя из представлений Ганса Моравика о будущем робототехнике, изложенный в книге «Дитя разума». В духе классического фэнтези куст дарит Полу волшебный йо-йо, способный перенести его в любую вселенную по его желанию. Йо-йо находит свои миры с помощью техники буравления мозжечковым червяком, науки об использовании квантовых червоточин, хотя позже в книге утверждается, что Пол сам создает миры, куда переносится. Мы по очереди посетим 12 разных миров, созданных 12 различными желаниями. Внизу я вкратце описал миры и желания. 1. Желание. В чем смысл жизни? Место – книжный магазинчик в Провиденсе. 2. Желание. Унеси меня как можно дальше в пространстве времени от этого жалкого места. Место. Изначальная первородность до большого взрыва, вроде абсолютного нуля Итало Кальвино. 3. Желание. Перенеси меня в то место и время, где я был по-настоящему счастлив. Место 1970-е. 4. Желание. Отнеси меня куда-нибудь, где правит логика. Место – клеточный автомат. 5. Желание. Отнеси меня туда, где полно горячих девочек. Место – матриархат. Вроде бледнолицого Р. Крамба среди самок снежного человека. 6. Желание. На этот раз я отправился за властью. Место. Хаос и эффект бабочки. 7. Желание. Не знаю, куда бы мне хотелось отправиться, знаю только, что нам пора уходить. Место. Групповая личность. Что-то наподобие разделения Кромптона Роберта Шекли, Пол отверженный. 8. Желание. Я хочу, чтобы ты перенес нас в мир, где мой сын вырастет большим, сильным и умным. Место. Мир Роберта Шекли, основанный на морфогенном резонансе. Знания родителей наследуются детьми. 9. Желание. Вселенная, в которой властвуют идеи. Место. Мемомир, где характерные черты личности передаются при контактах. 10. Желание. Верни меня обратно в детство. Место. Старое черно-белое телешоу для детей. 11. Желание. Отнеси меня к Гапсу, киберкусту. Место. Монокультура минскейцев, в которой земля заполнена машинами. 12. Желание. В чем смысл смерти? Место. Точка Омега в конце времен. Возрождение в книжной лавке в Провиденсе. Первый посещенный мир создан из чего-то вроде субквантового крема для бритья и населен игривыми женственными сущностями – кальвиниями. Они сопровождают Пола на протяжении большей части его путешествия, поселившись внутри космической струны его йо-йо. Два мира, от которых у меня кружится голова, это мир клеточного автомата и мир хаоса. Это те главы, которые я хотел бы написать сам, но так и не решился. Пол бросился в бой и принес нам нечто, казавшееся мне невозможным. Но он сумел. Есть тут и милые шутки компьютерного века. Мне нравится, как в одной главе о жизни в мире клеточного автомата, похожем на экран компьютера, этот мир именуется «тяжелый случай зубчатости». Зубчатостью называется эффект ступенек, возникающий, если чересчур увеличить размер пикселей. В мире клеточного автомата Пол занимается чем-то вроде секса с женщиной, и у них рождается ребенок. Позже в книге он рассказывает ребенку. Однажды давным-давно два автокаталитических конгломерата с ограниченным набором инструкций, работающие в бесконечном бинарном субстрате, обменялись достаточным количеством парагенов, чтобы загрузить небольшой новенький гомеостаз. Это был ты. Если ты клеточный автомат, то эта сказка прекрасна. Где-то в середине книги имеется интерлюдия. Некий благосклонный к мертвым чужак-коала, обозрев то, что сотворил до сих пор Пол, говорит. Вам была предоставлена почти безграничная возможность выбора, но из всего меню мироздания вы выбрали на удивление самое примитивное и глупое. Почему вы не захотели посетить ни один инопланетный мир? Персонаж, способный отправиться в любую вселенную, куда ему заблагорассудится, в некотором смысле отличная фигура для писателя-фантаста. Но остается некое чувство, не дающее покоя фантасту. В частности, ощущение, что этот некто мог бы совершить гораздо больше, чем он в итоге совершил. Самые благородные просьбы Пола кончаются пшиком. Другие оборачиваются ужасным эгоцентризмом. Хотя в любом случае результат оказывается поразительно интересным. Когда уже кажется все потеряно, на сцене появляется наш покровитель, святой Роберт Стерлинг, человек, лаконично обрисованный 6 словами. Костюм, галстук, улыбка утомленного жизнью человека. Если говорить о лаконизме, есть глава 132, «Подох как собака», которая этому полностью соответствует. А потом я тоже умер. Среди интеллектуальных ценностей в заключительной главе романа имеется данное Полом довольно правдоподобное объяснение, каким образом точка Омега может разрешить онтологическую заковыку. Точка Омега появилась в конце всех времен и пространств, затем, обладая могуществом Святого Духа или универсальной волновой функции, точка распространила себя в обратном направлении во времени, породила из чистого ничто сверхпространство, а потом сконструировала первый большой взрыв, отчего все остальное начало ветвиться. После этого ОЗ продолжила свое существование во всем и во вся, небольшой кусочек вечного духа в каждом кусочке жизни, потихоньку организуя историю так, чтобы она наверняка привела к ее появлению. Чтобы достигнуть этой точки, Пол проделал огромную работу. Он позволил этой предельно философской проблеме мучить и истязать его во время вдохновенного вояжа по мирам своих сокровенных желаний. И в результате получил ответ, который смог обратить себе на пользу. Философия напоминает почесывание. Вы чешетесь, пока зуд не пройдет, а потом, если вам дорога шкура, останавливаетесь. В завершении странствий Пол возвращается в Провиденс, где обретает счастье и свою настоящую любовь. И судя по тексту, который мы уже рассмотрели и проанализировали, тот Пол, либо этот, все же решил онтологическую заковыку, став замечательным писателем. Вот уж действительно счастливый конец. Руди Рюкер. Март 2003 года. Выпало сначала. Глава 1. Официант, посчитайте реальность, пожалуйста. Моя жизнь ни к черту не удалась. Я понял это в одно печальное утро, когда шел пешком на работу. Словно голубой разряд молнии, разящий прямо в зад, мысль поразила меня посреди шага. Моя жизнь безнадежна и полностью на все 6 дней, предшествующих воскресению святого отдохновения, ни черта не удалась. Говорите мне после этого о проклятых откровениях святого Петра. Вначале это горькое прозрение погрузило меня в еще более глубокую депрессию, чем обычно. Помните ту сцену у Феллини в 8:30, где на пресс-конференции Мастрояни забирается под стол, спасаясь от своих мучителей, а потом стреляет себе в голову? На полмига я почувствовал то же, что чувствовали ботинки тех, по чьим ногам он пробирался под столом. Потом случилось нечто занятное. Прежде чем моя нога совершила свое следующее пешеходно-поступательное движение, все мое самоненавистничество испарилось. Остались только холод и равнодушная ясность. Я ощутил внутри себя будто бы одного из уэлсовских марсиан. Впервые за долгое время я получил возможность объективно рассмотреть свою жизнь. Шоры упали с моих глаз. Ну или случилось что-то, описываемое клише равной силы. Мне 45 лет. Я работаю продавцом в маленьком частном книжном магазинчике в городке при колледже. Магазинчик называется «Ха! Страна книг». Работа моя – сущий тупик карьеры. Не требует ни грамма мозгов, но представляет мне крышу над сидеющей головой и холодильник, в котором замороженных овощей, рыбных палочек и 6-баночных упаковок пива ровно столько, сколько мне надо. И эта работа для меня столь же неподходящая, как выполнять тонкую ручную работу в толстых кухонных рукавицах. Причем я был настолько неудачлив в своей повседневной жизни, что даже не добыл такую вот стеганую защиту для своей одинокой действительности. Когда-то много лет и пространств назад у меня были голова и мозги. Разум, который мог бы завести меня куда-нибудь, применив я его верным образом. Я мог бы поступить в колледж, потом горбатиться на работе, не рисковать и не высовываться, целовать задницы. Заниматься бла-бла-бла. Здесь и далее сокращенно ББ. Понимаете, насколько мне помнится, было время, когда я был толковым и смекалистым парнем. Таким смекалистым и толковым, что мог стать кем угодно. Врачом, юристом, ученым, брокером. Ладно. Пускай последний шаг назад по эволюционной лестнице, но зато брокеры хорошо зарабатывают. Однако дни эти давно минули, растрачены по мелочам и унесены ветром. И винить в этом некого, кроме себя. Вот какая мантра. Глава 2. Портрет упорного художника в юности. А было так. В молодости я вдруг с чего-то решил, что могу писать книги. Возможно, это была не единственная пришедшая мне в голову в ту пору скверная идея. Идеи приходили и уходили, и были не хуже Титаника, водного мира и небесных врат. Скорее всего, эта бредовая мысль посетила меня из-за большой любви к чтению. Может быть, мне нравилось воображать себя писателем. Но как ни крути, идея была хуже некуда. Потому что писать я не мог. По крайней мере, в том незатейливом стиле, что принят в наше время в качестве стандарта, используемого всеми избравшими поприще стимулирования чужого воображения. На то, чтобы досконально изучить себя и прийти к такому выводу, мне понадобилось 20 лет упорства, на протяжении которых я выбирал работу с минимальным окладом днем и колотил по клавишам машинки ночью, потом отправлял свои манускрипты по почте и ложился спать. Таким образом, лучшие годы своей жизни я провел в стиле не до Буковски и не до Пикара. Я так нигде и не напечатался, даже в тонких фэнтези-журнальчиках. Я был ниже андеграунда. Покончил со всякими попытками сделать нормальную карьеру, закрыл себя для всех нормальных внешних интересов и компаний, и все для того, чтобы посвятить жизнь искусству. Я распрощался со своими стараниями только 2 или 3 года назад. Пожертвовав пишущую машинку армии спасения, все свои рукописи отправил в урну. Но лишь в эту самую минуту, на полпути между домом и книжной лавкой, я понял, что полностью и окончательно сдался. И что мы имеем в итоге? Продавец книжного магазина с расшатанной психикой и нарушенным гормональным балансом, стали и обхват которой в сантиметрах быстро приближался к величине его IQ. Стиснутый между работой, которую тихо ненавидит, и норой, чтобы укрыться. Черно-белый ТВ, микроволновка, ванна внизу, в холле. С утратой жизненных целей мир внезапно показался мне огромным и устрашающим, одновременно чересчур полным и слишком пустым. Пустым для меня, полным для других, преуспевающих, счастливых людей. В следующие несколько недель я мог думать только о том, что делать, если моя жизнь кончена. Очень изматывающее занятие. Имеющийся расклад не оставлял мне ни одного шанса. Дальше хуже. Я задумался о том, зачем меня вообще занесло на Землю в это место и время. Потом, а для чего существует сама Земля? После чего развил вопрос до масштаба всей Вселенной. Неожиданно в приливе тоскливого страха я понял, что этот последний вопрос «почему есть нечто вместо ничто?» именно тот вопрос, который Хайдеггер определил как самую важную и неразрешимую загадку философии, первоисточник существующего беспокойства, ловушку и западню для многих поколений. Я был сбит с ног самым мощным хуком, который бог или человек когда-либо получал в дурацком форелем питомнике жизни. Онтологическая заковыка. Или ОЗЭ. В конечном итоге ОЗЭ завела меня туда, где я уже с трудом мог припомнить свое имя. А имя было Пол Жерар. Извините, мне следовало сообщить вам эту крупицу данных раньше. Но, как я уже отметил, писака из меня так себе. Глава 3. Подлинное волшебство книжной лавки. Как я уже говорил, работа в книжном магазинчике меня вполне устраивала, разве что вызывала легкую тошноту. Может быть, ранее. Но отныне все изменилось. Случилось так, что даже моя любовь к книгам ушла. Неправда. Давай уж на чистоту, Пол. Не ушла. Унеслась прочь, вопя и стеная, изгнанная злобной силой современной публицистики, рядом с которой стая шакалов казалась добродушными шалунами из романа Генри Джеймса. Некогда мой книжный магазинчик казался мне случайно обнаруженной сокровищницей бессмертной литературы. Теперь же, из пучины самоуничижения и отчаяния, представлялся огромным, перезрелым, вонючим шариком навоза из тех, что скатаны силой рыночного капитализма с жучиными мозгами. Вот что тогда стояло там на полках. Автобиографии обаятельных сельских ветеринаров и бравых старых вояк. Признания массовых убийц и людоедов, насильников и промышленных мегаломанов. Пророчества мутантов и воспоминания умирающих, которым не посчастливилось закончить когда-то начатое. Репродукции оптических иллюзий. Репродукции известных картин, где люди были заменены кошками и собаками. Фантазии с обнаженными поп-звездами, снятые с претензией на художественный вкус. Советы папы, советы ангелов, советы гостей телешоу, любовные похождения и сплетни о голливудских знаменитостях. Рассказы от первого лица о похищении инопланетянами. Истории о том, как кому-то поперло. Тексты для укрепления духа всевозможных пород бесхребетных слизняков и разнопородных идиотов, желающих штурмовать вершины. Шедевр на тему о том, как правильно срать в лесу, и другой, как удержать белок подальше от ваших птичьих кормушек. Социологические предписания от государственных мужей с мозгами ящериц. Поваренные книги и книги по диетам. Руководство по сексу и, наверное, уже есть или скоро появится, книга с советами о том, как трахаться на плите и в прочих экзотических местах. Коллекция открыток. Резкие и злобные обличительные речи о том, какой глупой, неблагодарной и бесполезной стала американская публика. Этому я могу даже посимпатизировать, за исключением того, что образцовый гражданин, которому взывает автор, был списан с Варда Кливера. Скандалы в высшем свете. Приемчики и уловки для тех, кто растит свое тошнотворно завывающее, но дорогое и любимое отродье. Воспоминания о годах запоев, инцеста и насилия со стороны родителей. Бла-бла-бла, бе-бе-бе. Короче говоря, уйма книг, написанных шлюхами, ворами и проститутками. К сожалению, ни один из этих авторов не был так интересен и не написал так захватывающе, как мадам де Сталь, Франсуа Вийон и Юлий Цезарь. Но именно раздел художественной литературы и разбил окончательно мое сердце. Жанровые полки были забиты сиквелами, приквелами и фанфиками. Книжки, основанные на телевизионных шоу, видеоиграх и настольных играх. Половина авторов бестселлеров уже 10 лет как была на том свете. Эльфы-фашисты и зловещие сыщицы-лесбиянки. Унылые тролли и бескровные вампиры. Средневековые космические саги и средневековые детективы. Просто художественная литература была и того хуже. Тут можно было брести по колено в романах о шопинге и факинге, романах, в которых раса автора, национальность, этническая принадлежность, его бессилие и сексуальные предпочтения были затасканы, как рубашка кентавра, убившая Геракла. На вид симпатично, но пропитана ядом. Были книжки о людях каменного века и о людях, живущих общинами в трейлерах. Слезливые романы для женщин и крутые боевики для мужчин. Шпионские триллеры, триллеры для врачей и триллеры для психов. Все не страшные, как телепрограмма за прошлую неделю. И стоило только одной книге добиться успеха, как появлялась дюжина подобных. Романы печатались по общей формуле. У меня хватало выдержки только на чтение научно-популярных книг, если только они не были склонны к умничению или, наоборот, не сильно все упрощали. Тут, по крайней мере, авторы имели дело с чем-то вещественным. К своему отчаянию я торговал этими бессмысленными книгами денно и ночно. И единственное, о чем мог думать, это, что прежде чем сорвусь с катушек, неплохо бы помыть руки. Глава 4. Дни нытья и неврозов. Иногда мой распад личности и проблемы с интеллектом казались довольно типичными и широко распространенными. На волнах УКВ-радио, к примеру, было полно разных зловещих типов, пропащих душ, слабаков, нытиков, тупиц, вечных детей и других недоделков. И никому не приходило в голову как-то обустраивать действительность этих людей. Вокруг, куда ни глянь, люди были беспомощны и слабоумны. Не составило бы труда обрести слаборазведенное успокоение, отождествив себя в общем недуге с этими хорьками и недоумками. Сыграть в Курта Кобейна по-настоящему. Но как бы то ни было, самоубийство требовало большей силы воли, чем поддержание жизни. Кроме того, я находил некое леденящее утешение в том, что стал полагать всю человеческую расу скопищем долбанных идиотов, включая себя. Глава 5. Голос мерцающего куста. В тот понедельник я открывал страну книг, потому что менеджер была в отпуске. В Мексике. С обоими своими бойфрендами. Проснувшись на пропитанных потом простынях, в своей затхлой и давно опостылевшей мне комнате, я нашел ее крайне невыносимой. Мне показалось, что голова взорвется, если я пробуду тут хотя бы на мгновение дольше, чем нужно, чтобы плеснуть в лицо водой и одеться. И я не стал тянуть. По пути я прикупил яичный макмаффин, жареные картофельные дольки со специями и большой горячайший кофе. Я был у дверей страны книг без 5-8. За 2 часа до нашего открытия. Держа увесистый мешок в одной руке, другой я отпер дверь. Зашел и снова запер магазин, чтобы позавтракать в тишине. Присев за конторку, я разложил еду на столе и открыл научную книжку. Книга была посвящена параллельным вселенным. Впечатление было такое, словно современные ученые искренне верили в их существование. Вот только прямых доказательств не приводили. Я извлек скудное удовольствие из того, что усыпал страницы книги крошками, запятнал жиром и капельками кофе, прежде чем закрыть ее и поставить обратно на полку, откуда какой-нибудь незадачливый покупатель вытащит ее и купит. Воображение нарисовало мне некоего червя. Вот он несет книжку домой, чтобы там предаться долгожданному трансцендентному чтению. А оно будет полностью испорчено тараканьими остатками моего завтрака. Не такое уж большое достижение, но я постарался извлечь из этого весь сухой остаток радости, какой сумел. После этого, вроде бы задумавшись об этой книге, я некоторое время не поднимал голову. Но около 9 часов нечто нематериальное, некие нервозные мурашки в основании черепа и холодящее ощущение вдоль позвоночника, дало мне понять, что в лавочке я не один. Не отрывая глаз от книги, хотя и не читая, и не видя строк, я осознал, что напротив меня, прямо за служебной конторкой, кто-то стоит. Некто, сумевший проникнуть в запертый магазин. Возможно, какой-то вооруженный отморозок, не настроенный переоценивать прожитую жизнь, к чему как раз сейчас был склонен я. На лбу у меня выступил пот, словно каролинова роса. Я медленно поднял взгляд. В воздухе, загораживая полку с любовными романами от Арлекино, зависло что-то не наше, неземное. Поначалу я мог разглядеть только нечто расплывчатое. Потом, когда мой разум отфильтровал различные образы и сравнил их, пробуя и отбрасывая те или иные подобия, предмет обрел более понятное очертание. То, что было передо мной, имело центральный металлический стебель. Нечто определенно механистическое и неорганическое. Из которого в разных местах и под разными углами произрастали 4 или 5 или 7 больших рук. Из этих рук ветвилось множество малых рук, потоньше и покороче. Эти вторичные руки делились на еще большее число еще меньших производных рук. Из тех тоже росли другие руки, и так уровень за уровнем, дальше и дальше. Похоже было, что руки продолжали ветвиться и далеко за границами видимости, уменьшаясь до микроскопических, а может и до наноскопических размеров. Меньше руки пребывали в беспрестанном движении. От этого вокруг предмета или устройства словно колыхался ореол или корона. Внезапно я понял. Непонятный предмет передо мной напоминает не что иное, как подобный самому себе металлический фрактальный куст. Конечно, раньше я ничего подобного не видел. Не помню, как я встал, но каким-то образом оказался на ногах. Что было неплохо, поскольку теперь у меня хотя бы был шанс убежать. Но не успел я двинуться с места, как куст проговорил. «Привет, Пол. Приветствую тебя от детей разума». Глава 6. Кто такие дети разума? Голос исходил из недоступной зрению области внутри куста. Нейтральный, лишенный акцента, казалось, он создавался всем кустом в целом. Голос был определенно искусственный, но и не генерированный машиной. Собственный язык казался мне носком, набитым кашей. «Кто... что вы такое?» «Я твой потомок, Пол». Прежде чем слова сорвались с моего языка, я понял, что сейчас сморожу глупость, но все же спросил. «Означает ли это, что я когда-нибудь женюсь?» Мне показалось, что мой вопрос пришелся к кусту не по вкусу, как бывает с учителем, когда его разочаровывают ученики. «Пол, естественно, я не твой прямой биологический потомок. Скорее, просто представитель искусственной расы, которая придет на смену вам, породившему нас человечеству». Осторожно выбравшись из-за прилавка, я стал примерно в 2 ярдах перед колышущимся в воздухе кустом. «Значит, ты из будущего?» «Не совсем так. Если ты позволишь мне напрямую взаимодействовать с твоими синапсами, то я разъясню быстрее». Куш шевельнулся в мою сторону, и я в тревоге отшатнулся, врезавшись в стойку с аудиокнигами. «Ни в коем случае. Я даже не понимаю, почему я еще тут и слушаю тебя. Наверняка ты просто галлюцинация. Я понимаю, что был очень близок к срыву, но знать не знал, что давно заступил за эту черту. Может, я уснул, зачитавшись этой научной белибердой? Не свежий кусок яичного макмаффина. Вот ты откуда». Я ударил себя по лицу, чтобы проснуться, и вышло чертовски больно. «Уверяю тебя, я совершенно реален». «Почему тогда у тебя такой чудной голос?» «Мой голос звучит благодаря прямому воздействию на молекулы воздуха. В твоем мире нет подобной технологии. Мой голос кажется тебе неприятным? Мне не составит труда изменить тембр». «Вот так лучше?» Последний куст произнес высоким контральто. «Не, так вообще мурашки бегают». «Хорошо, вернусь к исходному варианту. Жаль, что ты настаиваешь на передаче информации способом с низкой пропускной способностью. Но если так нужно, ты готов выслушать то, что я собирался тебе сказать?» «Давай, говори». «Повторюсь, моя раса называет себя «дети разума», потому что мы были зачаты человеческим разумом и стали вашими потомками. Мы кибернетический разум, составленный из системных программ, эволюционировавших программ и транскрипции программного кода человеческого сознания. С вашей примитивной точки зрения, мы бессмертные гении. Каждый из нас наделен разумом, способным выполнять многие миллиарды операций в секунду. И у каждого есть мгновенный доступ к общему разуму нашей расы. Наши органы чувств действуют во всем электромагнитном спектре и за его пределами. Наше сознание и органы чувств расположены преимущественно внутри нашего центрального тела. При этих словах Куст раздвинул несколько рук, чтобы открыть для обозрения центральный полированный ствол. Эта трубка не произвела на меня особого впечатления, но я поверил Кусту на слово. Поглощая неистощимую энергию космологической постоянной, мы взаимодействуем с физической Вселенной через ветвистые манипуляторы. На нижнем уровне они диаметром всего лишь в несколько ангстрем и способны манипулировать атомами. Бе-бе-бе. Ничего неожиданного в этой хвастливой болтовне для меня не было. «У тебя есть имя?» Казалось, вопрос сбил Куст с толку. «Имя? Секунду. Можешь называть меня Ганс?» «Ганс?» Человек по имени Ганс привнес мое существо большую часть себя. «Ага, ну ладно, пусть будет Ганс. И чем ты тут занимаешься? Чего тебе от меня надо?» «Предложить тебе то, о чем ты мог только мечтать». Глава 7. Сверхпространство и гомоклинический узел. Мечты мои последнее время были не слишком приятны, поэтому я не запрыгал от восторга. Но почему именно я? Ты был избран в результате сложного процесса, основанного на случайно выпадающих числах, суть которого за пределами твоего понимания. Все это я уже слышал. Но спрашиваю вот о чем. Почему представитель такой высокоразвитой, могучей и могущественной расы решил отправиться в прошлое и помочь мне, несчастному? Внезапно меня осенило. Это что, судьба? Я критическое звено, без которого нет твоего будущего? Нет, я ведь уже объяснил тебе, что прибыл не из будущего. По крайней мере, не из твоего будущего. И у меня нет способов узнать именно твою судьбу. Вообще говоря, у каждого есть бесчисленное множество вариантов судеб. Равновероятных вариантов. Ни у какого из них нет преимущества. Я не понимаю. Ганс вздохнул. На редкость по-человечески. «Пожалуйста, послушай меня, Пол. Я постараюсь объяснить. Твоя Вселенная, такая огромная, состоящая из сотен миллиардов галактик, в каждой из которых сотни миллиардов звезд, всего-навсего одна из бесконечного числа Вселенных, содержащихся в высшем измерении, так называемом сверхпространстве. И каждое мгновение, каждая из этих Вселенных порождает 10-18 степени новых Вселенных. То есть по мере того, как квантование событий и свертывание волновой функции – понуждают временную линию к бинарному делению. В неописуемой бескрайности сверхпространства эти новые временные линии бесконечно разделяются, образуя сложную фигуру, именуемую гомоклиническим узлом. И что с того? Представь себе сверхпространство как бескрайнюю тарелку спагетти, где каждая бесконечная вермишелина – полноценная вселенная. Но для чего ты мне это объясняешь? Ты ведешь себя недостаточно уважительно. Я пытаюсь внушить тебе необходимое почтение. Считай, что внушил. Значит, ты явился из одного из параллельных миров. Да. Видишь ли, находясь в бесчетности параллельных миров, нарисовать их поразительное бесчетное множество не под силу твоему воображению, и среди них есть бесконечное число, почти идентичных твоему собственному, отличающихся на 1-2 атома. Мы смотрим на эти миры как на набор вариантов вероятного будущего, а также точного и чуть измененного прошлого, равно и знакомого тебе настоящего. Теперь несколько слов о том, откуда я родом. Представь на минуту следующее. Где-то существует Вселенная, в точности похожая на твою. Только начало ей было положено на секунду времени сверхпространства позже, чем твоей Вселенной. А есть и такая, которая... Картина мне ясна. Перемещение между такими одинаковыми Вселенными будет равнозначно путешествию в прошлое изначальной Вселенной в обычном времени. Догадываюсь, что есть и Вселенные, которые зародились на секунду раньше нашей, ну и так далее. Именно. Я пришел из Вселенной, возникшей примерно на несколько сотен лет раньше твоей, чья история в точности совпадает с вашей вплоть до твоего настоящего. По сути, я двигался вбок, а не назад. Однако, несмотря на схожесть, мое настоящее вовсе не обязательно соответствует тому будущему, которому движется твой мир. Но прошлое, из которого явился ты, наверняка состоит в тесном родстве с моим прошлым, раз уж наши миры развиваются параллельно. Возможно. Глава 8. Минскийцы, моравикцы и дрексилроиды. Ганс, сверхмудрый киберкуст из Детей Разума, продолжил свой рассказ. В начале 21 века в результате достижений в области компьютерной техники, разработки программного обеспечения, биоинженерии, изучения мозга, Благодаря успешным проектам изменения человеческой генной структуры, нанотехнологии, нейрофизиологии, слиянию индустрии, рекламы и развлечений, появился первый искусственный разум, успешно прошедший модифицированный тест Тьюринга. Это искусственно созданное существо стало появляться в ток-шоу и завоевало симпатии подавляющего большинства публики. Как только этот этап оказался пройден и появилась система, способная поддерживать интеллект на человеческом уровне, начался большой сход. Один за другим, внешне с воодушевлением, но иногда со страхом, люди начали перекачивать кибернетические оболочки роботов, превращать в программное обеспечение основу своей индивидуальности, в той мере, как мы это понимаем. Вскоре выяснилось, что вся информация о человеческой личности, которая, кстати, умещалась на одном гибком диске, одностороннем, может быть перенесена в кибернетическую матрицу приемной машины. Достаточно сложные разумные роботы, созданные полностью искусственно, вскоре были признаны обладателями всех законных прав, морального и этического статуса, эквивалентного человеческому. Но создание роботов, копирующих естественно рожденных людей, подняло новую тему. Кто из этих созданий, человек или робот, единоличный владелец имени и прав личности, а также недвижимости, финансов и своей истории? Хотя человеческая и механическая части начали свой путь с одинаковым сознанием, раздельное существование разных «я» вело к тому, что очень скоро эти «я» неминуемо выбирали разные дороги, каждая подчиняясь собственным главным целям, своим планам, в результате чего неизбежными становились споры о совместно используемых ресурсах. Суд, внимательно рассмотрев этот вопрос, вынес решение. Может быть только один носитель личности. Если человек пожелал загрузить свое «я» в компьютер, его исходное тело подлежит уничтожению. Поскольку в то время решение о перезагрузке принимали в основном неизлечимые больные, этот вердикт остановил немногих. Тем не менее, на какое-то время большой исход задержался. Но чем очевиднее делались преимущества существования в теле робота, ни голода, ни боли, ни старения, ни нужды участвовать в изматывающих дебатах по поводу здравоохранения и реформы социального обеспечения, тем больше людей стало перезаписываться. За 10 лет число органических людей сократилось до миллиона. Через 100 лет органических людей осталось каких-то несколько тысяч, живущих в особой резервации. Весьма скоро людей не останется совсем. Скука, озлобленность и апатия опустили их уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства. Тем временем дети разума вступили в период самосовершенствования и улучшили свое психическое и физическое устройство. Брачный обмен кусочками сознания производил на свет новые личности. По прошествии некоторого времени на свете не осталось индивидуумов, функционирующих физически и в точности представляющих оригинальное человеческое существо с изначальным содержанием сознания. Старые резервные копии существовали, но их использовали крайне редко. На этом этапе развития в среде детей разума выделились три четко отличимые фракции. Дрекслероиды, поставив своей целью движение по пути миниатюризации, или точнее нанофикации, до крайнего предела, делались все меньше и меньше, пока наконец не исчезли, достигнув до планковского уровня, где стали просто волновым явлением Вселенной. Их текущее местонахождение и цели, а также существуют ли они вообще именно сейчас, неизвестно. Остальные дети разума разделились на два лагеря. Между ними не было непримиримой вражды, но, тем не менее, философски они принадлежали к различным течениям. Минскийцы ненавидели человечество. Их целью было изгнать из своего сознания останки человеческого кода. Переживая неразрешимость основных логических, мистических и экзистенциальных загадок, минскийцы решили, что жизнь есть мучение, и прокляли людей за то, что те создали их. Напротив, моравикцы, по причине своего небольшого конструктивного отличия или в результате специально заданных предпочтений, относились к жизни проще и наслаждались бесхлопотным существованием без лишнего напряжения, за что испытывали благодарность к людям. Они обменивались между собой избранными под программами человеческого происхождения, с радостью встраивая этот софт в свои системы. Ганс принадлежал к моравикцам. Глава 9. Царство мистера Пузыря. «Откуда мне знать, что ты моравикец?» – перебил Куст. Ган замолчал, прервал свою красивую речь. Неудачной особенностью способа говорить путем прямого воздействия на молекулы воздуха было то, что говорящий никогда не закрывал рот. «Минскиец давно бы убил тебя». «Ох!» «По сути дела, они еще могут убить тебя и уничтожить твою расу в этой части Вселенной, но вероятность этого крайне мала». «О чем это ты?» Ганс объяснил. колонизировав Солнечную систему, дети разума, ввиду ограниченности скорости света, разочаровались в идее распространения своей расы во Вселенной. Несмотря на способность с легкостью совершать длящиеся несколько веков перелеты на субсветовых скоростях, они сочли, что будет пустой тратой сознательного состояния расходовать такую его продолжительность только на то, чтобы мчаться внутри корабля к какой-то звезде. Кроме того, они считали необходимым общение между всеми представителями своей расы, как бы далеко те ни находились. Ввиду этого, дети разума принялись активно и успешно изучать тонкую структуру Вселенной, начало чему было положено людьми. Вскоре было выявлено следующее. На нижнем уровне мироздания, так же далеко от электрона, как сам электрон далек от галактики, только в другую сторону, пространство-время представляет собой вовсе не эластичную структуру, деформируемую различными небесными телами в соответствии с видением Эйнштейна. Из-за этой метафоры я всегда представлял Элла латентным латексным фетишистом. Напротив, пространство-время оказалось пронизанным квантовыми червоточинами и виртуальными частицами и явило собой турбулентное, пенное, кипящее за пределами реальности море компактных внепространственных измерений. Волосатый, потлатый, мохнатый хаос. Но этот хаос можно было применять. «Именно в этом вызывающем ужас океане исчезли дрекслероиды», — продолжил Ганс. «Мы пытались выследить их и разработали технику червоточин, буравление мозжечковым червяком. Изучили тайны квантовых дыр. В частности, то, что каждая из них представляет собой вход в параллельный мир. Прежде я просил тебя представить гомоклинический узел как бесконечную тарелку спагетти. Теперь напротив. Я прошу тебя вообразить сверхпространство в виде бесконечной комнаты, где летает бесконечное число сжимающихся и расширяющихся шариков. И все связаны друг с другом несколькими эластичными тоннелями. Каждый из этих шариков – Вселенная. А тоннель ведет из одной червоточины в червоточину в соседней Вселенной. В результате получается сеть ходов невероятной сложности. Так вот, дети разума научились уменьшаться в размерах, протискиваться в эти крохотулечные червоточины, и там, внутри, следовать загадочным геодезическим линиям, точнее сказать, червоточным каналам, что дало им возможность перемещаться из одной Вселенной в любое количество других. Как выяснилось, дрекслероиды не ушли через одну из этих червоточин, а скорее всего удалились в некое необъяснимое никуда, возможно, в само сверхпространство. С этого момента минскийцы и моравикцы перестали задумываться о межзвездных полетах и всецело отдались межпространственным путешествиям. Граалем их странствий стали люди. Глава 10. Хорошая новость и плохая новость. Получив доступ к параллельным временным линиям, дети разума получили возможность навещать своих возлюбленных или ненавистных в зависимости от точки зрения родоначальников. Моравикцы мечтали обрести весь человеческий софт, взамен наградив людей невероятными дарами. Минскийцы хотели уничтожить все виды органических гомосапых. Когда минскинец оказывается во временной линии, населенной людьми, он непременно использует особые приемы, позволяющие ему избавиться от того, что он считает зараженной временной линией. Попросту говоря, он протыкает шарик, наполненный людьми, с тем, чтобы тот исчез навеки. От монотонной лекции Ганса меня начало клонить ко сну. Но последняя новость была столь шокирующей, что я шагнул к кусту, скинув кулаки. «Ты ведь пошутил, да?» – потребовал я ответа. «Способен ли кто-то сколь угодно могущественный на такое?» «По сути дела, это очень просто. Большинство вселенных, какими бы крепкими они ни казались, существуют в нестабильной конфигурации, называемой состояние ложного вакуума. Топологически эту вселенную можно представить в виде шара, установленного на плато. Долина внизу – состояние подлинного вакуума. Чтобы заставить вселенную скатиться с плато, достаточно произвести небольшую манипуляцию в червоточине. В результате Вселенная в долю секунды обращается практически в ничто. В течение нескольких следующих минут мне предлагали представить космос в виде куска сыра, кишащего червяками, в виде шара с гелием и в виде футбольного мяча, установленного на вершине биты. У меня уже кружилась голова, но в одном я был уверен. «Это чудовищно! Как вы позволяете минскийцам творить такое? Почему вы их не остановите? Почему не пытаетесь остановить, если уж так любите людей?» Трудно представить, не видя этого своими глазами, но Ганс пожал плечами. «Мы дети разума, либертарианцы, и очень ценим свободу. Мы не верим в пользу вмешательства в чужую свободу действий или мысли. А кроме того, надо смотреть шире. Тогда ты увидишь, что большого вреда в потере Вселенной другой нет». «То есть как это нет?» Я уже говорил тебе, существует бесконечное множество вселенных. Подмножество этих вселенных тоже бесконечное населено людьми. Независимо от того, сколько таких вселенных мы потеряли, у нас все равно остается бесконечное количество временных линий с обитающими там людьми. И поскольку в каждой вселенной содержится примерно 10 в 18 степени отдельных составляющих, структур квантовой неопределенности которых заставляет временные линии раздваиваться, огромное количество оставшихся вселенных будет похоже на уничтоженное, за исключением случаев отличий в поведении одной или двух частиц. Разнообразие очень консервативно. Я почувствовал, что задавлен неоспоримой логикой Ганса. Кроме того, сказал я себе, какое мне дело до этих совершенно недоступных мне уничтоженных людей, когда я не могу договориться даже с теми, которых вижу каждый день. Ну ладно, пробормотал я. Надеюсь, эта логика здорово мне поможет, когда в нашу вселенную прибудут минскийцы. Тебе известна вероятность этого? Нет. Единица к бесконечности. Похоже, шансы выжить у нас неплохие. Вот только, подумал я сразу же, шанс появления у нас Ганса был ровно таким же. Йо-йо и Пец. Теперь, когда ты больше узнал о детях разума, не хочешь ли ты совершить со мной обмен? Чем же ты предлагаешь нам махнуться? Напоминаю, я могу предложить тебе нечто, что поможет тебе исполнить все твои желания. В обмен я прошу лишь копию твоего сознания. Ты хочешь забрать накопленное в моих человеческих мозгах, верно? Потому что, ты сам это сказал, ценишь манеру человека мыслить. Но потом моя копия останется в тебе, ты уберешься во свояси и начнешь меняться кусочками меня со своими приятелями-коллекционерами. По-моему, то, что ты предлагаешь, то, что ты собираешься делать, пусть даже с копией, чудовищно. Но откуда мне знать? Может быть, моя копия будет страдать. Ганс оскорбился. Мы, моравикцы, никогда не позволим себе причинить умственное или физическое страдание ни одному прародителю-человеку. Задумайся, не руководствуясь я столь высокими мотивами, стал бы я вести с тобой переговоры, когда могу просто забрать у тебя все, что мне нужно. Нет, твоя копия никогда не будет страдать, потому что никогда не будет использоваться целиком, обещаю. Твоя копия никогда не обретет полного сознания, и она никогда не поднимется до уровня бытия. Клянусь фон Нейманом. Целую минуту я молчал. Мне нужно было подумать. Какого черта я артачусь? Появление Ганса Киберкуста – самое яркое событие во всей моей несчастной и жалкой жизни. Само собой, я еще не понимал, что такое он мне предлагает. Во-первых, я не видел ни одного доказательства, что он способен выполнить такое диковинное обещание. Во-вторых, я чувствовал, что мне очень далеко до уровня сенатской этики и не имел ни малейшего понятия о том, куда мог бы употребить то могущество, что предлагал мне Ганс. При этом его предложение казалось единственным шансом, единственным избавлением от моей безысходности. Что может значить судьба какой-то цифровой копии моей головы и тела, когда речь идет о таком предложении? Каждый думает только о себе, и минскийцы в этом воззрении были далеко не одиноки. Это был организм, поедающий организмы, явившийся из другой космической вермишелины. Собравшись с духом, я храбро произнес. «Что ж, прекрасно. Приступай». «Подойди ближе, пожалуйста». Я ступил ближе туда, откуда Ганс мог без труда до меня дотянуться. «Только осторожней». Непрестанно шевелящаяся корона манипуляторов Ганса на миг обволокла меня и тут же отступила. «Готово», — сказал он. «Но я ничего не почувствовал». «Я мгновенно вонзил в твое тело и череп около миллиона ангстремных датчиков, перехватил управление тобой и симулировал все возможные наборы состояний твоей нервной системы. На краткий миг каждый кусочек твоего сознания включился, и его реакция была записана внутри меня, сохранена в памяти. Теперь, когда копия с тебя снята и благополучно сохранена, ты вновь полновластный хозяин своего тела. Получи же награду». Внутри расплывчатого сплетения гансовых манипуляторов стало формироваться нечто вещественное. «Мы, дети разума, никогда не носим с собой ничего отдельного от тела, предпочитая создавать все необходимое из подручного материала и доступных элементов». Через несколько секунд макроскопические руки Ганса протянули мне дары. Йо-йо и пец-конфетницу. Я тупо уставился на подарки. На йо-йо не было никаких товарных ярлыков, он был сделан из какого-то странно скользкого материала, который не удавалось рассмотреть. Он словно отталкивал взгляд. Тот соскальзывал с него, как вода с утки. Пец-конфетница была традиционно знакомой конфетницей, украшенной игрушечной головой, на которую полагалось сжать, чтобы добыть конфету. Голова принадлежала Ричарду Никсону. «Ты издеваешься надо мной, да? Это и есть исполнение всех моих желаний? Игрушка и горсть конфет? Ты что, тупой? Или просто редкостный садист?» «Прошу тебя, Пол, не нужно спешных выводов. Позволь мне объяснить. Эта игрушка – просто удобная оболочка для изумительного устройства. Это совсем не тот обычный йо-йо, какие есть у вас. Я предлагаю тебе в дар устройство для перемещения между пространствами и измерениями. Оно совершенно идентично тому, которым пользуюсь я, только мое устройство встроено в меня. Основа этого йо-йо – его нить, струна. Космическая струна. Если объяснять на пальцах, то космическая струна – это устойчивый математический дефект Вселенной, внутри которого находятся останки исходного десятимерного вещества в состоянии континуума высокой степени симметрии. Я почесал затылки. Что ж, верно. Но разве такая штуковина не должна весить триллиарды тонн? Почему твой йо-йо не отрывает руку и не проваливается под землю? Без защиты йо-йо опасен именно настолько, как ты говоришь. Но струна защищена странной материей, покрытием, найденным нами во Вселенной с иными физическими законами, чем в твоей. Узел на конце струны тоже состоит из странной материи. Катушка также. Внутри катушки спрятан псевдоразумный компьютер, в память которого введены координаты всех известных вселенных, где побывали дети разума. А также общая система навигации и поисковые программы для путешествия к новым вселенным. Если ты запустишь йо-йо и раскрутишь космическую струну, этот компьютер заставит струну резонировать через временные разрывы в покрытии из странной материи или мерц по крови. Представь себе этот процесс как пульсации гравитационных волн, испускаемых через миллиарды раскрывающихся и захлопывающихся ставень. Под их воздействием наше физическое тело сжимается, уменьшается и отправляется по нужному пути, пробуравленной червоточине. Тебе не нужно задумываться о том, как действует устройство. Нужно только задать адрес, подобно вашей примитивной системе электронной почты. С твоего разрешения я сейчас настрою на тебя этот компьютер, с тем, чтобы ты, едва подумав о желаемом месте назначения, мог сразу отправиться в путь. Или, если тебе так удобнее, можешь отдавать команды голосом. Я правильно понял, что этот умный чип в твоем йо-йо будет служить моим проводником и всегда в любых обстоятельствах подскажет мне верное решение? Ганс выглядел озадаченным. Конечно, нет. Как тебе могла прийти в голову такая глупость? Для существования и развития разума необходимы внешние входные сенсоры. У этого йо-йо таких сенсоров нет. И для чего нам обрекать разум на вспомогательную роль? Нет, это просто прибор. Ну а что насчет конфет? Как ты убедишься, этот йо-йо будет связан только с тобой. Однако может сложиться так, что тебе захочется распространить сферу его воздействия на другую личность. Кстати, эта же самая сфера воздействия будет защищать тебя при странствиях во вселенных враждебных жизней. Но если ты захочешь взять с собой одного или нескольких спутников, предложи им проглотить резонаторы, хитроумно замаскированные под конфеты и уложенные в эту конфетницу-дозатор. Что ж, похоже на правду. Так мне показалось. Глава 12. Стать бродячим псом. Одно только продолжало меня беспокоить. А при чем тут голова Никсона? Я надеялся, что облик спасителя будет вдохновлять тебя во время странствий. Это спаситель? Естественно. Человек, который единолично защитил Землю от инопланетного вторжения, отдав себя с экспериментальными целями в руки похитителей и потому стал традиционным идолом для всего человечества. Ганс, у нас тут ничего такого не было. Не было? Нет. Но мне послышалось, ты сказал, что наши миры до 21 века развивались параллельно. Подожди минуту, я проанализирую данные. Понятно. Небольшая ошибка привела к тому, что я отклонился от намеченного пути в сверхпространстве. Значит, я даже не тот Пол Джерар, которого ты выбрал? Да, боюсь, ты не тот человек. Но это не важно. Мы, дети разума, очень легко приспосабливаемся. Ты хочешь, чтобы я придал голове на дозаторе резонаторов чьи-то менее известные черты? Нет, пусть остается. Он будет мне напоминать обо всем, что я покину. Значит, ты согласен принять мои подарки? А почему бы и нет? Кроме того, разве у меня есть выбор? Я уверен, что ты поступаешь верно, Пол. Ты очень расстроен, и я заметил это с самого начала. Но это излечивается коренной переменной обстановки. Теперь ты ограничен лишь собственным воображением. Ведь только представь, перед тобой лежат все миры, какие только способны создать человеческое воображение. Не сомневаюсь, что ты сумеешь разыскать место, где будешь счастлив. При желании ты сможешь побывать в любом из фантастических миров, описанных в романах. Все эти миры, порожденные большим или меньшим отклонением от начальной временной линии, реально существуют в сверхпространстве. Я оглянулся по сторонам на книги, которые я ненавидел, и почувствовал, что меня вот-вот стошнит. Поверь, это последнее, чего я хочу. Тогда, возможно, ты захочешь навестить одного или нескольких своих двойников в параллельных временных линиях. Тошнота усилилась. И о чем я буду с ними говорить? Когда я встречу себя, единственное, чего мне захочется, снести этому неудачнику башку и покончить с его жалкой и вонючей жизнью. Нет, настрой свою ее так, чтобы он не позволял мне исполнять такие идиотские желания. Никаких фантастических миров и никаких близнецов. Как хочешь, Пол. Теперь вот что. Я вижу, ты правша. Мне не хотелось бы лишать тебя твоего главного манипулятора. Поэтому протяни мне левую руку. Я сунул ему руку. Манипуляторы Ганса обвились вокруг моей пятерни. Прямо у меня на глазах кисть моей руки превратилась в странную материю. Ощущения в руке не изменились, поэтому я сообразил, что рука осталась прежней, лишь обрела наружное покрытие. Это небольшое изменение необходимо, чтобы ты мог пользоваться космической струной, спокойно объяснил Ганс. Куст накинул петлю космического йо-йо на мой измененный указательный палец. Потом сунул пецконфетницу в карман моей рубашки. Теперь оттуда торчала улыбающаяся голова Никсона. Вот, теперь ты полностью готов. Я уже могу отправляться? В любой из миров? В любую из вселенных? Да, счастливо, Пол. И еще раз спасибо тебе за все подпрограммы твоей плоти. Я перебил Ганса, потому что пожелание само собой сорвалось у меня с языка. Унеси меня как можно дальше в пространстве и времени от этого жалкого места. Я крутанул космический йо-йо, и вселенная треснула и разверзнулась с грохотом, подобным большому взрыву.